Глава 17. В этот раз первым проснулся Женя. И когда Рита открыла глаза, он лежал, опираясь на локоть, и разглядывал ее. «Что ты смотришь своим опаленным взором?» — зевая спросила девушка. «И тебе доброе утро, Ритуль. Кофеечка?» «Не помешало бы. Я вообще редко пью. И обычно намного меньше». «Ты забавная, когда на кураже. Когда-нибудь повторим». Риту обдала волной легкого смущения от этих слов. Ведь вчера на кураже она впервые позволила себе перехватить инициативу, когда дело дошло до постели. И пусть ей казалось, что она делает все чуть-чуть неловко, это не имело значения. Женя даже и не думал сравнивать ее с кем-то. Словно во всем мире существовала только она, та, для которой он первый. Та, для которой он хотел быть единственным. «А завтра у нас по расписанию самая респектабельная тусовка на свете», — продолжил парень. «О чем ты?» «У мамы день рождения. Отмечает здесь, дома. Мы приглашены». Рита зарылась под одеяло с головой. «Меня ждет знакомство со всеми остальными твоими родственниками?» Девушка подала голос из-под своего тканевого заслона. «Нет. Особо-то и не будет никого. Зато оценишь, как твоя подружка с моим братцем вместе смотрится». «Ой, а Тёма же еще не знакомил ее с родителями?» «Нет, когда бы он успел? Да он и не любит такое. Правда, в этот раз сам захотел прийти с ней». «Ясно», — протянула Рита, выглядывая из укрытия. «Надо Катюхе провести инструктаж, как не бояться твоих родителей. Но сначала кофе». «Тебе в постель?» — улыбаясь, спросил Женя. «Да успокой уже внутреннего романтика. Пойдем на кухню». На следующий день в доме Ковалевских ожидалось небывалое событие. На семейный праздник оба сына должны были прийти со своими девушками. Катю, разумеется, в этой семье знали как одноклассницу Жени. И пообщаться с Ковалевскими в качестве девушки Артема ей предстояло впервые. А это было немного волнительно. По дороге Катерина заскочила к Рите, чтобы неспешно пройтись до дома Ковалевских и обсудить, какие невероятные события происходят в личной жизни у обеих. «Вы хоть поговорили по-нормальному с Женей?» — поинтересовалась Катя у подруги. «Типа того. Он сказал, что любит меня. А сколько раз доказал?» «Кать, блин!» Рита немного смутилась. «Мы вместе сходили на выступление новой группы Антона, кстати». «И как он?» «Давно не слышала, как он играет. Даже соскучилась», — с легкой насмешкой сказала Катя. «Зараза он. Заставил меня реветь под замок из дождя». «Точно зараза», — подтвердила Катя. Когда девочки подошли к пункту назначения, Женя уже ждал их. «Я решил выгулить Чара сейчас, пока мы еще не начали отмечать». Женя поцеловал Риту при встрече, но внимание девушки тут же переключилось на ее любимчика Хаски. Почти в это же время Чарли подал голос, так как послышался шум машины. А через минуту возле дома притормозил черный лансер Артема. Ковалевский-старший парковался уверенно и даже размеренно, не изменяя своим пижонским манерам. «А Тёмочка поднялся, как я смотрю», — тихо сказала Рита Жене и Кате. «Раньше у него такой тачки не было». «Знаешь, о чем он мечтает?» — шепнула ей на ухо Катя. «О красной бэхе. Тёмчик у нас мальчик с запросами». Артём вышел из машины, а затем потянулся на заднее сиденье и достал оттуда огромную корзину с цветами. «Мы с Мелким решили, что не будем букетами мериться, и поэтому заказали один от двоих», — сообщил он девочкам. «Это не букет. Это просто что-то нереальное». Катя подошла к Артему под предлогом поцеловать его, но сама разглядывала цветы. «Тём, а тебе не жарко с длинным рукавом?» — спросила у парня Рита. Артём был одет абсолютно в своем духе. Фиолетовый свитшот с изображением мультяшных героев. Дополняли картину еще и кроссовки салатового цвета. Скорее, даже ядовито-салатового. «Мне сказали, бабуля приедет. А она боится моих татуировок. При том, что ба видела мою руку, когда я только начал забиваться. Если бы она рукав увидела целиком, боюсь, мне бы пришлось бежать за корвалолом. «А родители нормально это воспринимают?» — спросила Катя. «Родители уже давно сдались», — ответил за брата Женя. «Артём все равно же будет делать, как хочет». «Ладно, ребята». Артём Александрович объявляет тусовку открытой. Бросил Тёма, открывая входную дверь. Крити в этом доме уже успели привыкнуть. А вот появление Кати заинтересовало родителей Ковалевских. Девушку одарили изучающими взглядами с самого порога. Старший сын не баловал семью рассказами о своей личной жизни. Артёму было 29. Осенью он готовился отметить взрослый 30-летний юбилей. Он редко заводил серьезные отношения и обычно не рассказывая родителям о том, с кем встречается. Но тут он сам почему-то захотел, чтобы семья узнала, какая у него девушка. И чудесным образом из празднования дня рождения мамы Ковалевских Натальи Викторовны вечер плавно перешел в семейный ужин в честь Артёма и его замечательной второй половинки. Но если смутить Тёму было невозможно, то Катя уже успела покраснеть, побледнеть и снова покраснеть. Она рассказывала о жизни в Москве, о своей работе, о том, как они с Тёмой встретились, не забыв упомянуть, что эта встреча была для них уже не первой. Артём больше предпочитал кивать, подтверждая слова Кати, и поочередно занимался дегустацией всех блюд, которые были на столе. На минуту, вырвавшись из сетей беседы-допроса вместе с подругой, Катя тут же взмолилась. «Рыжова, ну отвлеки их внимание, ты же их хорошо знаешь. А то скоро нас благословят с Тёмчиком, пока ему пофиг. Ты же видишь, он только едой занят, а я одна за всех отдуваюсь». «Нет», — покачала головой Рита, — «я это уже проходила в свое время, еще 7 лет назад». А тогда еще страшнее было. Так что теперь я посижу и посмотрю со стороны, каково это. Общайся с будущими родственниками, Катюш. Чего-чего? Женщина. Да они скорее твои будущие родственники, чем мои. Кто знает, прикинь, Катька, породнимся еще, благодаря этим придуркам. Девчонки засмеялись, думая, что их слова просто шутки. Обе растворились в своих отношениях, позволив себе кайфовать и любить, не требуя ничего и не загадывая наперед. Но любовь, случившаяся в отпуске, не могла всегда быть легкой. И радость братьев Ковалевских и их девушек тоже не могла быть вечной.